Глава вторая. Роль Шарли в семействе Блэкбери из разряда случайной умелой волшебницы изменилась на друга семьи. Несколько фальшивых тирад, слезливых историй, баек о том, чего не было, и вот даже опытная Катрин испытывает к вампиру симпатию. Шарли все делала красиво. Историями своими и смазливым личиком отвлекала Катрин и Арию от главного, моего разговора с Тау. Утро испорчено. Она в гневе, а головы, доставленные вампиршей ее слугам, лишь подлили масло в огонь. Шарли слишком старательна, и жестокость ее идет в ногу со старательностью. Мы ведь говорили исключительно о голове Кларка, а она собрала и притянула их все. «Кто вы такой? Кто эта девушка? Зачем убили их всех и кинули у ног моих слуг? Вы хотите войны Востока и Запада? Этого добиваетесь?» Немногим ранее нечто подобное мне говорил Маркус. Сам же я об этом почти не думал. Сделал, что обещал, и предоставил доказательства проделанных работ. «Принцесса Шень, вы желали отмщения ее?» «Я дал вам это. Убийцу вашей слуги здесь, в этом мешке». «Она отомщена», — с иронией говорит азиатка. «Только сейчас в подобном мешке могут оказаться и наши головы. Люциус, если всплывет, что Тау причастна к обезглавливанию десятка знатных семей Бавонии, Зарберга и Штольберга, тут мне самой придется бежать из страны». Я закрыл мешок, затянул его веревкой. «Не придется. Если испугалась, выпей зелье беспамятства, а это я возьму на себя». Азиаточка еще раз поглядела на мешок. По глазам ее, по выражению на лице понятно, эта особа привыкла видеть трупы, смерть. Но даже так ей оставалось крайне сложно сохранять спокойствие рядом со мной. Поежившись, решившись, девушка спросила: «Что я должна исполнителям за ваш труд?» «Дешевую ткань, контакты с поставщиками и скупщиками», — отвечаю я. «А не дорого ли?» «Вам решать, сколько стоит жизни и отмщения друзей семьи Тау». «На гордости сыграть решил», — прошипела принцесса, перейдя на «ты». «Не смей разговаривать со мной в таком тоне». «А не то что. Расскажешь о случившемся местным властям?» Усмехнувшись, спросил я. «Извините, принцесса, но сейчас от меня, от моего желания дружить с вами, вести дела, вы зависите гораздо больше, чем я от вас. Вспомните, кто сейчас не дал тут вам всем погибнуть?» «Я помогала по твоей просьбе». «И я выполнял взятые на себя обязательства». Шень обозлилась еще больше. «Расслабьтесь, принцесса. Я лучше погибну, чем подставлю человека, чей заказ выполняю». «Или нет? Стоп. Я ведь на нее не работаю. Звучало двусмысленно, да?» «Я поняла», — выдохнув, кивнула принцесса. «Шантаж, массовые убийства и расправы. Семейство Блэкбери вновь возвращается в преступную среду. Катрин обзавелась новыми покровителями. Тем, кто сотворил это...» Указала пальцем на голову принцессы. «Кажется, она не так поняла. Думает, что это сделал кто-то другой. Руки этих убийц по локоть в крови. Столько жизни за одну ночь и без каких-либо колебаний решительно взяли и зачистили. Возможно, преступники даже как-то связаны с королем Бавонии. С его позволения зачистили апостолов, дабы старый маразматик не запятнал свое имя связью с преступностью. У нас нет выбора. Придется сотрудничать. Я согласна заключить союз. Прикрывать Блэкбери на официальном уровне, если вы поможете нам в теневом секторе. Уверена, раз фамильяр готов поставить жизнь хозяйки и ее матери на кон, значит и я могу поставить жизни своих слуг. Считаю баланс жизни равными, а потому мы можем продолжать вести дела. Люциус, вы согласны?» «Только слуг, значит». «Согласен. Она готова иметь дело с кем-то вроде меня, этого достаточно. Уважительно, как тут принято, гну спину, склоняю голову. Мне не пришлось повышать голос, применять силу, кроме как словами доказывать принцессе, что не стоит со мной спорить. Как и Маркус, она что-то там себе нафантазировала, сама себя испугала, сама себя успокоила. Как человек, она вообще не подумала о том, что я мог быть тем самым, одним единственным убийцей и палачом для всех этих преступников. 32 голов в мешке хватило, чтобы испугать принцессу, показав нашу силу. Закончив любезничать с Шэнь Тао, возвращаюсь к своим прекрасным, уставшим и слегка хмельным дамам, и закаменевшей от волнения руки розовласой старухи, маленький портняжный ножик буквально пришлось вырывать. Ее мужик, бывалый ветеран, только и делал, что успокаивал баб, говорил, какие они храбрые, пытаясь хоть как-то вернуть спокойствие в их сердца. Женщины по-настоящему перепугались. Катрин, завидев, как я возвращаюсь, так и вовсе, тайком, думая скрыть от меня такую деталь, выплюнула изо рта в карман какую-то ампулу. После чего, поблагодарив за защиту, за то, что разогнал толпу у дома, вернулась к старухе. Местные переживали неспроста, и Розовласка и ее мужик почти постоянно работали со штольбергами, исполняли их заказы, тренировали их бойцов, ополчения, а теперь внезапно стали им и их союзникам врагами. Многие могли лишиться работы, единственного дохода и способа к существованию. Тут-то, как всегда, читая ситуацию, на помощь пришла Шалли. «Егеря, может ли моя семья нанять вас, в дальнейшем использовать ваш опыт, силу и мужество для защиты слабых?» Когда молодая вампирша проговорила это, многие даже и значения не придали, потому в конце она добавила: «К примеру, за золотой в месяц». Тут их, как молнии, через сраку пронзили. Забыв о жене и подруге, все мужики, обмахивающие ту, обтирающие холодным полотенцем, обернулись в сторону Шалли. Поглядели на ту, как на свою новую богиню. «За золотой?» — переспросил недоверчиво один из стариков. «Нас? А предоплата будет?» «Не настаиваю, но 3 серебряника уж извольтесь. Выньте да положьте в руку смелого мужчины». Шевеля усами, что еще от пива не высохли, говорит дед. «Дам 5 серебряных и еще. Если кто-то внезапно решит купить вас в обход меня, знайте, я дам в 2 раза больше заявленной суммы», — говорит Шалли. «Сколько денег вам бы не сулили, я дам больше. Просто запомните это и исполняйте мои приказы». Вампирша своей щедростью и деньгами, собранными с культистов, покорила местных. Никто в моей жизни еще ни разу так просто и легко не покупал людей, их преданность, доверие и жизни. В момент, когда Шалли раздавала предоплату, я видел, эти мужики, они и вправду были готовы умереть за нее, за те обещанные 3 серебряника. Их глаза горели, их руки тряслись, а ауры, казалось, трепетали от гордости, счастья, что их жизни еще кому-то нужны. «Госпожа! «Изволите видеть нас днем и ночью, облаченными в сталь?» — спрашивает худощавый усач. «Дежурство день и ночь, караул у вашей резиденции, эскорт. Сумма, обещанная вами, неимоверно высока даже для гвардии Бавонии. Хотелось бы знать, семьям нашим стоит покинуть город, или же в этом пока нет нужды?» «Ваши семьи могут помешать исполнению моих приказов?» — глядя в глаза усача, спросила вампирша. Пошевелив усами, мужик опустил глаза. «Нет», — соврал он, — «семья не станет помехой. Только если ее возьмут в заложники, я точно дам заднюю». О чем-то подобном подумал дед. Он врал. Все, включая Шалли, знали это, почувствовали. Да только внимания этой браваде не придали. «Родню лучше выслать», — заявляет вампирша. «Ибо сами видели, против кого мы выступили. Потому защиту близких поручите врагам Штольбергов. Либо я настоятельно рекомендую снять жилье поближе, рядом с уважаемыми Блэкбери, чтобы иметь возможность защищать не только их, но и родных. Напротив как раз была лавочка». «Сделаем это немедленно», — склонил голову усач. Информация о переезде взбодрила его. Да и другие стариканы тоже повеселели. «А теперь позвольте отправиться с вестями к семье». «Через 2 часа всех жду на месте», — пальцем указала на вход в лавку вампирша. Все внутри пришло в движение. Здоровый дедок, муж Жозет, успокоив жену, немного пообщавшись с Катрин, также обещает и дальше, пока есть деньги, служить и помогать Шалли. Их мастерская и лавочка находилась неподалеку. Егерь в свободное время подрабатывал разнорабочим. Сил в руках хватало, но теперь с такой оплатой в этом не было нужды, и он всецело обещал посвятить себя семье Блэкбери. То, что он будет рядом, сильно обрадовало Катрин. Отчего, честно говоря, я даже слегка приревновал. И кому? К старику? Тьфу! Аж за себя стыдно. «Люциус, а Шалли слуга Тау?» — спросила Ария, когда хлопотавший вампирша, оттянув деда, принялась составлять график дежурств. «Кто знает», — говорю я. «Мне лично она кажется красивой, загадочной и смелой принцессой, прибывшей издалека». Вампирша слышала мои слова и от одного лишь комплимента в адрес ее красоты подняла подбородок, улыбнулась, чуть ослабив пояс, скрывавший ее латексный костюм. «Все женщины любят ушами, и она не исключение». «Не будем о ней. Лучше скажите, хозяйка, вы сами как?» «Испугалась», — ответила честно Ария. «Мне София казалась хорошей девушкой, но Шали объяснила, почему ты так на нее взъелся. В чем-то ты прав и можешь злиться, но мне кажется, она не виновата. Все ошибаются. Вот и она тоже». «Вы могли погибнуть из-за ее ошибки», — отвечаю я. «Кларк Штильферн был отпетым ублюдком, убийцей, он был культистом, и вы, моя дорогая хозяйка, стали бы следующей в его списке целью. Слишком все гладко слаживается. Я не могу просто взять и поверить в ее непричастность. Ведь дело не в вере, а в окружении человека». «Ты опять прав», — повесила нос малая. «И все равно». «Мое недоверие не означает запрет на общение. В академии под моим присмотром дружите с кем хотите, делайте, что хотите. Но за ее пределами извольте вести себя так, словно повсюду враги», — говорю я. Ари ничего не ответила. Кивнув, еще раз поблагодарила меня, отправилась к Катрин, что собиралась сегодня провести на первом этаже очередную перестановку. Больше охраны и работников, меньше свободного места. Катрин предстояло наладить свое оборудование, подготовить к оптовой закупке склад, а также выделить страже какой-нибудь уголок. Все же они не молодняк, что способен сутки провести на ногах. Пенсию надо уважать, да и просто порядок снизу навести. Многовато грязи и всякой мерзости заползло в лавку во время моего отсутствия. Работая, помогая, знакомясь, я внимательно следил за всем и каждым из новых друзей семьи, попутно не спуская глаз с вампирши. Сейчас она буквально вся в заботах, назначая людей, обсуждая, сколько и в каких пропорциях закупать, как продавать. Девушка показала местным свою осведомленность, умение вести дела. Я до сих пор гадал, сколько ей лет, и радовался тому, что она наш друг. Ее сила, ум, местами красота – все использовалось как оружие, как инструменты достижения целей. Мне вышибали в облике модели. Нужно наблюдать за ней, учиться вести себя по-другому. С одними я должен быть груб и решителен, других можно обмануть своей красотой, податливостью. Главное – правильно выбирать цели, использовать свою возможность, читать людские эмоции. «Люциус, хватит поедать Шали взглядом, лучше помогите». Слегка ревниво щебечет из-за моей спины Катрин. Вампирша обернулась, поглядев на меня, хихикнула. «Бестия!» Забрав у Катрин пустые ведра, отправился за водой. После, активно поработав веником, совком, шваброй, так и сумел вывести вампиршу на улицу для разговора тет-а-тет. Ее забавлял факт моей сегодняшней к ней заинтересованности. Кокетка не упускала возможности подразнить Катрин и подставиться ко мне бочком. Не знаю, как и когда латексная извращенка успела переодеться. Латекс куда-то делся, а вместо его красовался узкий, обтягивающий ее худые бедра, мужской костюм. Задницу свою она мне везде подставляла. Вот и в моменте, когда выходил на улицу, не смог сдержаться, шлепнул ее по той и выволок за пределы лавки. «Хотите меня прямо здесь, в грязном вонючем переулке? Я готова!» Обвилась вокруг моей шеи тоненькими ручками вампирша. «Давно раком не ставили?» — грубо спрашиваю я. «Очень!» — простонала Шали, наступая мне на носочки туфлей и прижимая к стене. «Исправим, но потом. Сейчас нужно разобраться с кланами преступников. Нужны выходы на старых друзей Блэкбери. Хочу знать, на чем они играют, чем барыжат и из чего, в первую очередь, имеют главный доход. Из этого мы сможем понять их слабые и сильные стороны, а там и влезть в их дело». Разочарованно мучит Шали. «Хозяин, я ведь столько всего уже сделала. Можно мне сначала получить награду? Я же девочка, еще и живая. А живым свойственна необходимость удовлетворять свои потребности». Пальчик Шали упирается мне в грудь. «Хм, ты ведь вампир. Хочешь крови?» «Сосать я люблю», — улыбнувшись, кладет мне руку на пах Шали. но кровь демонов слишком токсична. А вашей я могу и отравиться. Слишком велика концентрация маны. Господин, я хочу провести с вами эту ночь. Другой награды мне не нужно. И все? Так бы сразу и сказала. Правда? Обожаю вас. Чмокнув меня в щечку, она уже порывается обратно в лавку, вынуждая прихватить за запястье. Что-то еще? Блэкбери, мне нужна информация. Вампирша показала зубки. Имена, фамилии, кого трахают, кому дают, у кого покупают и продают. Я выведу о них все и расскажу вам без утайки, но только после этой ночи. Облизнувшись, использовала магию трансформации и высвободила кисть Шалли. Все же против такой магии моя грубая сила бесполезна. Вот же, и чего она так на сексе помешана? Течка, что ли? Странная баба. Ну да ладно, пора вернуться к нашим баранам. Лавка, стража, бандиты. Есть несколько слегка известных мне темок, в которых я могу преуспеть. Первое – ставки и подпольные бои. Не обязательно использовать людей. Это могут быть петухи, собаки, коты. В моем мире кто-то зарабатывал даже на жуках и всяких тараканах. Просто заставь одно существо пытаться убить другое на потеху публики. И все. Тут же найдутся свои любители и ценители насилия. А деньги станут приятным дополнением к хорошему шоу. Второе. Контрабанда. Я не собирался ввозить или покупать. Нет. Для такого нужны свои бары, множественные лавочки, клиенты. В этой теме, где все любят держаться в тени, смена главных руководителей обычно проходит с минимальной оглаской. Ибо если начинать копать, то все от курьера, погранца и до министра пограничников точно сядут. Все знают, что контрабанда есть, что она идет. Знают и молчат. Потому, найдя пешку, оторвав ему голову, узнав все необходимое и так по цепи вверх, можно найти либо новых курьеров, либо поставщика, а от последнего и до верхов рукой подать. Проблема в том, что поиски могут затянуться на неопределенный срок, да и контрабандисты обладают особой чуйкой. В любой момент, учуяв неладное, могут изменить маршруты или и вовсе залечь на дно, и жди их потом по весне сутками. И тема третья – рейдерский захват. Найти преступный клан, запугать зама или какую-то значимую фигуру, ликвидировать главаря и запихнуть на его место ставленника с условием откатов подчинения. Третья кажется мне тем, что нужно. Там тебе и друзья отца Катрин, и старый внутренний распри, и внезапное возвращение дочери семейства к значимым делам. Выходя из подворотни, глаза в глаза сталкиваюсь с человеком или нет, то было нечто другое. Высокий, 1,90 м, не меньше, широкоплечий. Укутавшись в плащ с головой медведя, он прятал свою броню, мечи, ножны, кои буграми оттопыривали шкуру. Этот незнакомец стоял по центру дороги. Люди проходили мимо, а он стоял и смотрел исключительно на меня. Аура его, яркая, белая, имела форму крыльев. Белых, чуть ли не ангельских. Ни один из живых и мертвых, коих я видел в этом мире, не имел подобной ауры. Спокойная, четкая, с ровными линиями, что даже не колеблются. Он стоял напротив, словно что-то зная, и когда я сделал шаг в его сторону, резко ощутил некую тяжесть, груз, обрушившийся на мои плечи. Обернувшись, я увидел его, Диабло, вернее, свою собственную, принявшую форму чудовища, ауру. Такая же четкая, ровная, с лицом и фигурой, будто я раздвоился и видел самого себя. Едва я попробовал коснуться демона, тот обратился в ничто, исчез точно так же, как и незнакомец, ранее стоявший по центру дороги. Воин, крылья, мечи. Походу, это за мной.